Попов позаботился о том, чтобы описание злодейского убийства, совершенного революционерами в их слепой злобе, обошло с помощью начальника сыскной полиции Ковалика все варшавские газеты. Подготовленный страхом обыватель взроптал, затребовал гарантий. Попов начал готовить аресты. Террор должен обрушиться на самую сильную революционную организацию, на социал-демократов Дзержинского, на тех как раз, которые всегда выступали против индивидуального террора. Дмитрий Федорович Трепов, первым назвавший государю Витте на пост премьера в тревожные октябрьские дни прошлого года, исходил из того, что либеральный сановник, заявивший себя жестким и мудрым финансистом, должен будет нанести удар не только по открыто революционным партиям, но и по особо крикливым конституционалистам и таким образом лишиться поддержки тех, на кого он, как полагал Трепов, незримо не один год уже опирался. Трепов, которого справедливо считали военным диктатором в октябрьские дни, был не без сильного влияния Витте убран с поста петербургского губернатора и товарища министра внутренних дел, назначен государем дворцовым комендантом, но это, казалось бы, понижение, на самом-то деле было звеном в том плане, который вынашивался — объединить всех верных двору на то время, покуда Витте будет выведен на первый прострельный план и окажется в фокусе пристального общественного внимания. Пока же Дмитрий Федорович сопровождал государя во время прогулок, следил за тем, чтобы каждый день привозили сухие поленца, его императорское величество более всего любил на досуге помахать колуном, рубил дрова как мужик, только что потом не разило, пользовался препаратом Феко, отбивавшим дурные запахи, готовил проекты писем и телеграмм в Берлин, Париж, Лондон, Вашингтон, лично наблюдал за работой шифровальщиков, докладывал каждодневные рапорты министра внутренних дел Дурново, сообщал пикантности, которые приносил на хвосте чиновник для особых поручений при Витте, агент охраны Пройдоха и сукин сын Мануилов Манусевич, классифицировал документы и рассказывал за ужином солдатские анекдоты. Государь искренне веселился. Все шло, как шло. Чужих, ни своего круга, к государю не допускали, наиболее важные решения обговаривались загодя с великими князьями, губернаторами и высшими военачальниками, они доказали свою неколебимую верность трону в трудные осенние и зимние дни, когда стреляли в народ, посмевший бунтовать, никаких законных оправданий не требовали и конституционные штучки открыто презирали. Все шло, как шло. Но постепенно Трепов начал замечать, что Витте стал позволять себе, особенно в журнальных интервью. Вроде бы так получалось, что он истинный хозяин России, а отнюдь не государь, преданные ему духовенство, дворянство и воинство. Трепов подпустил было по этому поводу шар. Императрица согласно улыбнулась, но промолчала. Однако государь с обычной для него бесхребетной заторможенностью откликнулся. «Пусть себе говорит. Работать-то он умеет. Кайзер о нем высоко пишет. А кузен Вилли — умный человек. Политиков чует». Трепов поднял тексты расшифрованных телеграмм и личных писем. Благо, в его архиве хранились. Единственный ключ от сейфа у себя в спальне прятал. Читал, обращая внимание на отдельные абзацы, шевеля губами, силился подражать кайзеровой манере говорить. Ему казалось, что так он надежнее поймет второй смысл, заложенный в переписке. Кто ж в наш век без второго смысла пишет? Разве неуч один и дурень? милейшей Ники».